Неправда ли? Федор, взяв за руки Годунова и Шуйского, идет к трону. Сев на трон, смотрит на бывших противников. С площади снова несутся крики. О чем они кричат? Должно быть, царь хотелось бы узнать им, чем кончилась сегодня наша встреча с боярином. Дозволь, я выйду к ним. Нет, нет, останься. Сами пусть они сюда придут. Пусть умилятся, глядя на ваше примирение. Выйдь, Петрович, выйдь на кольцо и приведи их. Всех? Да их, я чай, там сотен будет с 20 оршинников. Ну, зачем же всех? Зачем? Пусть выборных пришлют. Я с ними, Шурин... И не охотник, правда, говорить, когда они обступят вдруг меня на выходе. Кто с жалобой, кто с просьбой. И стукотня такая в голове от них пойдет, как словно тулубасы в ней загремят. Стоишь и смотришь, и не знаешь ровно, что отвечать. Но здесь другое дело, я рад их видеть. Государь, боюсь тебе их вздорных жалоб не избыть. Народ докучлив, лучше прикажи мне, я выйду к ним. Царь, выборные люди! От всех купцов, лобазников, ткачей, и шорников, и мясников, которых привел с собой князь Шуйский. Вот они! В дверях появляются выборные люди. Это голубь-сын, детина огромного роста, голубь-отец, купец Красильников и древний, седой как лунь, Богдан Куряков. Вошедшие опускаются на колени. Царь-государь, спаси тебя, Господь, что светлые свои повидеть очи, ты нас пожаловал. Вставайте, люди, я рад вас видеть. Я послал за вами, чтоб вам сказать. Да что ж вы не встаете? Я серчаю. Что же ты, старик, что не встаешь? И рад бы, государь. Да не смогу, ведь на колени стать-то, но кое-как и удалось, а вот подняться-то не хватит силы. Больно уж древен стал я, государь. Возьмите же его под руки, люди. Ну, вот так. Ты, дедушка, себя не утрудил ли? Кто ты? Богдан Семенов Курюков, московский гость. Который год тебе? Да будет за 100, государь! Да ты шатаешься. Бояре, вы бы ему столец подставили. Помилуй, царь, как при твоей мне милости сидеть? Да ты ведь больно стар. Ведь ты, я чаю, уж много видел на своем веку. Как, батюшка, не видеть? Всяко видел. Блаженной памяти Василия помню, Иваныча. Когда свою супругу он, Соломонью Юрьевну, постриг, не плодья ради, бабку ж твою, Алену-то Васильевну, паял. Тогда народ вишь на два разделился, а наш-то род всегда стоял за Шуйских. Уж так у нас от предков повелось. Бывал, слышишь, бьют в набату спас, вставай, купцы, вали к одной за Шуйских. Тут поскорее лавку на запор, кафтан долой, захватишь, что попало, что Бог послал, рогатину ли, топор ли, бежишь на площадь, а ну ж там и валка, одни горланят, телепнявчину, другие Шуйских, и пошла катать. То грех великий, дедушка. А вот, как в возраст стал твой батюшка входить, утихло все. Что, видно, не шутил? Избави Бог! Был грозный государь, при нем и все боярь приутихли, при нем беда! Глядишь, столбов наставят на площади, а казни-то и мук, и пытку ж каких мы насмотрелись. Бывало вдруг... Я, дедушка, позвал вас, чтоб вам сказать. Бывало, грянут бубны, чтоб народ на площадь шел. Я вас велел позвать. Тут! Хочешь, аль не хочешь, неволю идешь. Богдан Семенович, царь говорит с тобой. Постой, племянник, дай досказать. Вот мы придем на площадь. А там стоят! Так ты ему племянник? Да, государь, я внучатный ему племянник есть. А там ж палачи стоят и ждут. Богдан Семенович, что ты? Твое лицо мне кажется знакомо. С секирами? Где видел я тебя? А Миколе мы, великий царь твое, здоровье тешили.